Послышались тяжелые шаги, над нами с Седым нависли тени, а потом прозвучал голос: «Что ты там бормочешь? Давай, хватит выпендриваться. Пора бы тебе уже, наконец, перестать выпендриваться и присягнуть мне, как своему господину». Глава 16. А чего это вам, барон, не нужен? Нужен. Седой поднял свое бесконечно печальное лицо. Перед ним стоит группа рыжих парней. Главный из них весь в веснушках, стоит с руками в карманах шорт и смотрит на него свысока. «Нет, мне». Внезапно раздался второй голос. Рыжий обернулся на бегущую сюда рыжую девчонку. «Присягни мне», — бросила она в лицо старика, добравшись до лавки, на которой он сидит. «Ничего себе, а ты популярен». На мое лицо непроизвольно лезет усмешка. «Мужик, да знал бы я, что за тебя такая конкуренция. А ты кто такой, чей будешь?» Тут же набычился рыжий парень. «Я, свой собственный», — говорю, добавляя в голос сталь. «Ну, Саш, ну иди ко мне в слуги, ну пожалуйста». Девчушка чуть ли не в ноги к Седому кинулась. «Да не хочу я», — воскликнул мужчина твердо. «Я свободы хочу, как вы не понимаете. Свободы, не службы. Хочу путешествовать, хочу быть сам себе хозяин. Мне не нужен ваш род». «Хватит оскорблять наш род», — возмутился рыжий. «Да нахер мне не сдался ваш род, чтоб его оскорблять. Просто отвалите». Парень стоит и надувает ноздри гневно. «Я же подумал и сказал, старик, Александр, да, мне не нужен твой род», — крикнул он на меня. «Да не хочу я тебя слугой рода делать», — замахал я руками успокаивающе. «Я, кажется, понял, чего ты хочешь, и могу тебе с этим помочь». «Да кто ты такой вообще?» — снова вмешался рыжий. «Да не ори, братец». Девчонка прикрыла парню рот ладошками. «Вдруг мы сможем перебить его предложение? Давай сначала послушаем». Я нахмурился. «Что-то мне не нравится ее идея». «Старик, ты не против отойти?» — говорю Александру, косясь на компашку рыжих. «Мы против», — тут же воскликнули они всей толпой. «Вы собираетесь лезть в дела рода Немейдовых?» — хмурюсь. «Такое понятие, как конфиденциальность, вам не знакомо. Неужто мне придется вызывать кого-то из вас на дуэль, чтобы отстоять свое право говорить с человеком без лишних ушей?» «Не-не-не», — замахала руками девчонка. «Мы отойдем». И они реально отошли. Метров на 50, если говорить тихо, то это вполне достаточно. Да вот только это рыжие братья все поголовно колдуны. Если очень захотят, то они легко услышат, что я буду говорить. «Ну, если я не сделаю так», — наложив на нас Седым сокрытие, обращаюсь, — «я предлагаю тебе защиту от нападок других родов в обмен на то, что, когда защита понадобится моему роду, ты поможешь мне с этим». «Что?» — он поднял на меня свое раздраженное лицо. «Ты хочешь сделать меня своим гвардейцем?» «Нет», — выдыхаю. «Ты будешь полностью свободен до тех пор, пока не вредишь моему роду. Единственное, когда тебе надо будет включаться в работу, это когда моему роду угрожает действительно серьезная опасность, которую моя гвардия сама никак не вывезет». «У тебя сейчас нет гвардии», — хмурится он. «Я сам тоже являюсь частью своей гвардии. Да и у меня уже есть на примете человек 10, которые ко мне пойдут. Плюс я сейчас принял территории, и на них тоже людей можно найти». «У твоего рода враги есть?» — спросил Александр, все так же изображая несогласие. «Но я-то вижу, что он поддается. Да, глава города, клан кровавых, род смертных. С кланом у меня прям война, остальные пока так, для галочки», — видя, как меняется его лицо, смею уточнить. «Но и союзник у меня есть, род Дарк». «Ты что, совсем новости не смотришь? Тогда бы уже все знал». «Мне не интерес», — попытался он сказать, но я перебил. «Мужик, у тебя уникальная на всю империю, очень сильная магия. Ты что, не хочешь показать ее в реальных схватках? Ты ж прославишься. Все увидят, насколько невероятную магию ты смог себе подчинить. Тем более, что горячая фаза будет максимум месяц. Мы с союзницей уже уничтожили одного своего врага, барона Крицына. У нас уже есть контракт с одним дверским родом, который тоже надеемся обратить в союз. И есть ниточки для того, чтобы начать работать с красными. В ближайшее время мы быстро разовьемся, надо только выжить. Представь, месяцечек тебе придется помотаться, но ты прославишь свою магию, свой гений, а потом все, свобода. Сможешь делать что хочешь, и всего два со всей ЕЕМ малюсеньких условия: не вредить моему роду и помочь его защитить, если вдруг что. «Ну, что скажешь, звучит не так плохо, наверное», — протянул Александр. Притом он изобразил на лице уныние, но я же видел, как сверкают его глаза, когда я хвалю его магию. «Нет, ну он точно уже в моих руках. А как ты меня защитишь от посягательств других родов?» — уточнил он. «Я введу тебя в свой род, да твою!» — воскликнул он. «Ты хоть понимаешь, какое это ограничение свободы? Не большее, чем если бы ты сам стал аристократом. Как в одном случае тебе нельзя делать кое-что, из-за чего уничтожат тебя с твоим родом, так и сейчас тебе нельзя будет делать то же самое, чтобы не уничтожили тебя и мой род. Да вот только есть отличие. Мой род быстро окрепнет и твои возможности расширятся, ибо Немидовы будут за твоей спиной. А в первом же случае у тебя такой подушки безопасности не было, так что соглашайся». Походу, стоящий в стороне рыжий парень взбесился от того, что никак не может ничего услышать. Он быстро пошел к нам. Чтобы не палиться, я снял сокрытие и спросил у Седова. «Ну так что, согласен?» Вместо ответа он посмотрел на Рыжего. «Предложение о становлении слугой рода Лисицыных меня не интересует. Я уже выбрал становление членом рода Немейдовых». «Чего?» Парень вылупился на нас, как на нечто чудное. «Да что за бред? Что это вообще за род такой? Немейдовы? Бред же! Ну бред! Брат, успокойся!» — кричит рыжая девчонка. «Не позорь нас!» Смотря, как эти двое бесятся, я пожал плечами и указал Александру в сторону администрации. «Сейчас мы оформим все документы, и отныне он сможет отгонять всю слетевшуюся на него мошкару своим новым статусом. Все же барон Александр Немейдов звучит солидно. Да, слишком щедро с моей стороны, наверное. Да не наверное, а точно. Но чего уж поделать, на иное он бы не согласился. А мне сейчас любые силы нужны. Война против клана — это не шутки. Если быстро не усилю свой род, его просто сметут и не заметят. Надо расти и расти быстро. Жалко, что жители моей деревни этого не понимают. Ну, куска деревни. У Крицына вообще был поселок городского типа, но сейчас его порвали на три части. Одна, на 5000 населения, принадлежит империи, еще две примерно на 2500 нам с КС. Моя часть чуть больше, но плотность населения у нее меньше. Впрочем, неважно. Важно сейчас то, что сижу я в зале, за столом в самом солидном доме в своей деревне. Именно это место выбрали жители для переговоров. Какие самостоятельные. У моего правого плеча стоит Александр. Ему стало любопытно, как я буду договариваться и вообще, как все в целом пройдет. Я был не против. Напротив нас сидит расслабленная женщина, упитанная, но высокая, с длинными каштановыми волосами и выдающейся грудью. Пока понятия не имею, кто она, но грозные мужики вокруг нее внушают. Все, как один, неприязненно смотрит на меня. «Ну и кто вы такая?» — уточняю участливо. «Для тебя, госпожа Алевтина Панюкова. После разделения именно меня жители выбрали, как управляющую деревни. Ты, барончик, здесь нафиг не нужен. Можешь жить тут, но командовать я тебе не позволю. Ты понимаешь, с кем говоришь?» Я постарался максимально достоверно изобразить смятение и возмущение на лице. Хотя, на самом деле, мне было просто смешно. С малолетним недоколдуном, хрен пойми как заработавшим статус, выгнула она бровь, но я же вижу, как с сомнением тянется глазками к стоящему около меня седому. Жопой, наверное, все же не побрезговала отметить она. Знаю я этих чинушей, им лишь бы кого-нибудь растлить. Это да, вырвалось у меня. Александр тут же толкнул меня в плечо. Смотрю на него, он на меня. На его лице удивление, шок. То есть, нет, то есть... «Ты сейчас подпишешь все документы, чтобы передать мне полномочия», — улыбаясь, протянула женщина. Мой голос налился металлом. «У тебя есть 10 секунд на то, чтобы объяснить, почему я не должен кинуть тебя связанной в подвал». Мужики вокруг управляющей состроили похабные моськи. «Черт возьми, да чего они тут только об одном и думают. За такие слова я могу тебе и отхлестать прилюдно, мальчишка», — бросила она уже не так уверенно. Рожи мужиков стали мечтательными. «Да черт возьми», — обернулась она на мужиков. «Ну я же просила вас быть представительными. Хватит придуриваться, пожалуйста». «Да, мужики, сделайте лица кирпичом», — поддержал я ее. Вот так, и изобразил самое кирпичное лицо, на которое был способен. Судя по расширившимся глазам, мужики впечатлились, вняли и последовали моему примеру. «Спасибо», — повернулась ко мне Пышка. «Так, на чем мы остановились?» «А, точно, ты. Могу рассмотреть тебя, как управляющую. Будешь заниматься налогами, другими бумагами, всякой такой мелочью, ну и вопросами, которые я тебе буду поручать. На мне же оборона, внешние вопросы, строительство, производство и так далее. производства, она удивилась. Да, в ближайшее время я собираюсь возвести здесь завод по производству артефактов. Чего? Лицо женщины скривилось. Ты реально веришь? Что? Я не верю, я знаю, натурально роняю слова, разламывая скепсис управляющий на куски. Можешь не сомневаться, в твои задачи это не входит. Ну, ладно, как же быстро пропала ее спесь. А ведь я даже не угрожал, не давил еще. В принципе, и ладно, в 8 встречаемся здесь же. К тому моменту ты должна собрать здесь всех, кого могла бы выделить лидерами в деревне. Я хочу видеть тех, с помощью кого я смогу дотянуться до любого жителя деревни и тех, кто сможет подстегнуть ее развитие. Если не справишься с моим заданием, я тебя закопаю. До встречи, махнув рукой, я свалил на улицу. Там уселся в машину, которую мне прислала Кэсс, и поехал в разросшееся Лежебоково. Девушка меня встретила с широченной улыбкой, но я видно, что натянутый. Как прошло, интересуюсь. Мне здесь не рады, отозвалась она и скривилась. Кричат, выгоняют. Недовольны, мол, чего это их девка какая-то будет охранять, еще и управлять. Ниже это их чести, знаешь ли. И что ты сделала с этим всем? Даже любопытно стало. Девушка ухмыльнулась. Они хотели увидеть силу, я им ее показала. Что, неужели избила? Что, ты с ума сошел? Нет, конечно. Статую Крицына на площади ударом плети снесла. Прям располовинила красиво. Вот они и заткнулись. Но смотрит на меня все еще недовольно. Походу, много времени придется убить, чтобы приняли меня как свою баронессу. Но ничего, я совсем справлюсь. Хм, так у него даже статуя была. Хорошо, что мне повезло ее не увидеть раньше, да и теперь уже точно не увижу. Тот жирный придурок таких почестей не заслужил. Так, ладно, Лем, я что хотела спросить? А, точно, а что делать с системой защиты? Ты начинал тогда ее для малого Лежебокова, но теперь деревня стала больше. Да и свою ж территорию тебе надо защитить. Тебя явно на это не хватит. Как я понимаю, нам надо срочно искать магов. Или, может, нанимать род колдунов каких, чтобы помогли нам с магической защитой. Арман поискал, берут за подобные услуги очень дорого. Хотя, там не совсем так. Конечно, не так, потому что накрыть такую большую территорию, которая у нас теперь, почти нереально, поясняю. А что у вас была за магическая защита? Полюбопытствовал появившийся у меня из-за спины Алексей. Барьер не пропускает никого внутрь, отбрасывает каждого, кто его коснется с помощью сжатого воздуха. Ману собирает для него отдельный контур из окружающей среды. Так его ж просто взломать артефактом, хмыкнул погодник. От кого вы с его помощью защититесь? От одного наглого барона, вмешалась Кэс. Ты прав, киваю магу, а потому в нем должен был быть еще отдельный контур от взлома, но я не успел его сделать. От взлома, нахмурился Седой, на основе каких принципов? А вот это уже тайна рода, пожимаю плечами прискорбно. Ты у нас свободный человек, можешь делать что хочешь, говорить что хочешь, а вдруг я с тобой сейчас поделюсь, а ты потом всем растрындишь? Ну не, вот знал же, воскликнул старик, знал, что ты будешь пытаться меня шантажировать, но у тебя не получится купить меня таким, понял? Можешь даже не пытаться. Да я и не пытался, просто объяснил, пожимаю плечами, после чего обращаюсь к Кэс. В наших деревнях будут отдельные участки, накрытые барьерами, которые будут выступать в роли бункеров на случай чрезвычайных ситуаций. В остальном же поставим по периметру обычные сигналки. Будут реагировать на всех не наших, но в особенности на магов, либо, еще попытаюсь на оружие настроить. А как ты сделаешь, чтобы не реагировали на своих, уточнил Сергей, или это тоже тайна? Не, ты что, я махнул рукой, никакой тайны, просто привяжу артефакт к крови жителей, будет реагировать на чужую кровь и ауру, если дело касается магов. Это все круто, конечно, но неужели ты сам все это будешь делать, поинтересовалась голубоглазка. Ни за что, я перекрестил руки в восстанавливающем жесте, делать все будут мои ученики, ты, Григорий, Петру и еще наберу скоро. А это не твой ученик, точнее, кто это? Уточнила Кэс, указывая на Седова. Тот тут же выпятил грудь и заявил. Меня зовут Александр Синюхин. Ой, тьфу, Немейдов. Я сильный погодный колдун в первом поколении. Первый в Хладной Империи. Он обычный бездельник, который мечтает ничего не делать и чтобы все хвалили его магию. Старик смотрит на меня шокированно и крайне возмущенно, но я игнорирую. Но он согласился в первое время помогать мне с защитой деревни. потому я его взял. Это возмутительно», — закричал Александр. «Уже в следующую секунду я наложил кастрированное сокрытие, которое выключило звук его голоса, после чего сказал: «Как-то так, еще вопросы есть?» В следующее мгновение они возникли у меня, ведь я почувствовал золото и нечто магическое. Обернувшись, увидел подъезжающий к нам представительный автомобиль, красный лимузин. Я пощупал его руками и ахнул. Вот это контуры, вот это заклинание. Его магические системы чрезвычайно сильны. Такие фокусы, которые я проворачивал с машинками Крицына, на этой красотке провернуть не выйдет при всем желании. Разве что на пике силы в прошлой жизни и смог бы. Хм, не значит ли это, что в современности маги стали сильнее меня, и это людские? Про настоящих же я еще не скоро достоверно узнаю хоть что-то. Из автомобиля вышел знакомый нам с Кэс парень, Дмитрий Красный, если мне не изменяет память. Мы с ним на балу пообщались, потом еще бились. Тогда он показался мне классным парнем. Надеюсь, ничего не изменилось. Здравствуйте, барон Немейдов. Выходя из машины, он махнул мне рукой и широченно улыбнулся. Баронесса Дарк, Дима уважительно склонил голову перед девушкой. Рад видеть вас обоих живыми. И то, что ты реально получил титул, парень посмотрел на меня, скажу честно, впечатлил. Еще и так быстро. Просто красавчик. Но приехали вы не поэтому. Да, уточнила Кэс. Можно на ты? И да, ты права, Кассандра. Насколько мне стало известно, вы одолели напавший на вас отряд клана, даже потерь, вроде, нет, все верно. Помогли мои артефакты и тактика, закидываю удочку. Ну и совсем немного численный перевес. Улыбка Красного стала шире. Что ж, вот как раз на этот счет у меня есть к вам предложение. Не против присесть ко мне в машину и все обсудить? Глава 17. Как это? Не хочешь союз? Захочешь. Удивительно. В прошлой жизни я имел все, в том числе и возможность познать разнообразные удовольствия, да вот только настоящий комфорт мне удалось прочувствовать только в этой жизни, и его воплощением стал автомобиль Дмитрия Красного. Внутри он просторный, с очень мягкими креслами, в которых хочется утонуть. Нечто в них делает мне массаж, от которого приятное тепло растекается по телу. Их ткань, касающаяся моей кожи, невероятно приятная, так и хочется водить по ней руками. Стоило только сесть, у меня все желания в жизни пропали, все стремления. Хочется только одного, чтобы ничего не менялось. Полусидеть, полулежать здесь в вечности, ни о чем не думать. Да ну нафиг, выдохнула Кэс блаженно. Нравится? Красный ухмыльнулся как-то подленько, словно подцепил нас на крючок. Но мне сейчас на это так плевать, что врать не стал. Безумно. А хотите, я вам такую машинку подарю? Уточнил парень. Чего это будет стоить? Как-то внезапно подобралась Кэс. Я же лежу и балдею. Зачем париться? Если что, вмешаюсь. Пока что никаких проблем нет. А еще вы получите возможность отомстить тем, кто послал по вашей душе отряд убийц. Получите пожизненную защиту от притязаний любых дуллаханских родов и, что главное, поддержку моего рода. Улыбка на его лице стала шире. Ну, собственно, последний пункт и обеспечивает все предыдущие. Щедро это очень, ничего не сказать. Неудивительно, что Кэс подозревает неладное. Ее голос стал еще жестче. Она повторила вопрос. Чего это будет нам стоить? Да блин, неужели вам реально не хочется так сильно облегчить себе жизнь? Воскликнул парень. Конечно, хочется. Но пока я не знаю цену, ни за что не соглашусь, отозвалась голубоглазка. Да не бойтесь, всего лишь вам надо будет присягнуть моему роду в качестве вассалов. Ничего страшного, сплошная выгода. А вот тут и меня триггернуло. Да чтобы я и вассал. Нет, холодно обрубили мы с Кэс слитно. Ни за что. Я посмотрел на синевласку, она на меня. Момент растерянности прошел, и мы повернулись обратно к Красному. Да и как ты себе это представляешь? Поинтересовалась девушка. К знаниям великого первопредка вампиров мы не имеем никакого отношения, а значит и стать приближенными к твоему роду. Это не важно, отмахнулся парень. Моему роду ничего не стоит вас обучить нашей магии, если согласитесь. Но этого не будет, надавил я. А теперь говори, с чем связано твое предложение вассалитета? Сами по себе мы твоему роду точно не нужны. Дмитрий раздраженно цыкнул, разозлился, но все же сдержал себя и ответил. Вы хорошо себя показали против клана, расшевелили этих придурков. Мы бы хотели сделать вылазку и добить весь оставшийся мусор из той ячейки кровавых, но слишком истощены недавним витком нашего с ними противостояния. Потому нам бы очень не помешали средства, которыми вы смогли одолеть убийц, да и ваши личные способности тоже были б не лишними. Почему просто не привлечь средства из других городов? Ваш же род огромен, он имеет влияние по всей империи», — воскликнула Кэс. «Потому что мы все внутри рода друг с другом конкурируем», — отозвался Дима. «Если я попрошу помощи у брата, допустим, из Тимина, это будет проявлением слабости, что абсолютно недопустимо. Наша же помощь скорее покажет тебя с хорошей стороны, как человека, который способен привлекать ресурсы из ничего», — отметил я. «Но, в целом, главная твоя задача – это не получение наших территорий, знаний и нас самих, верно?» «Да», – разочарование в своем голосе парень даже не пытается скрыть. «А ведь вначале он пытался играть, думал, сможет так просто нас заполучить, но, стоило ему проколоться, он тут же перестал. Мне стоит воспринимать это как его неопытность или безалаберность. В любом случае, это именно то, что нам надо, а потому я принялся объяснять ему свое предложение. Тогда мы готовы предоставить тебе эксклюзивные артефакты по доступной цене, которые помогут в уничтожении ячейки. Вместе с тем, лично я мог бы провести разведку, чтобы повысить эффективность вылазки. Могу заверить, что меня эти придурки при всем желании не обнаружат, как и их артефакты. В самой вылазке тоже не против буду поучаствовать. И я не вру. Да, в прошлый раз мы не могли бы скрыться от кровавых сокрытием, но тут есть два но. Во-первых, тогда, не обнаружив нас, они стали бы использовать свои способности для поиска. На территории своей же собственной базы подобное им без надобности. Во-вторых, я собираюсь использовать не совсем сокрытие, а нечто более интересное. А артефакты, которые помогают осуществлять подобного уровня разведку, моим ребятам не дашь, уточнил Дима. Только если союз подпишем, пожимаю плечами. Иначе я такое точно передавать не могу. Секреты рода. Вижу на лице парня сомнение. Кстати, вмешалась Кэс. У меня на территории сейчас идет строительство собственной базы отдыха с санаторием. Я собираюсь сделать ее лучшей, как минимум, в регионе, а то и всей империи. Красные заняты в сфере медицины, потому ваша помощь в этом предприятии могла бы быть очень полезной. Если твой род вложится в предприятие на ранней стадии, то потом может получить основательные дивиденды. Но, ясное дело, участие в этом невероятно важном для моего рода проекте должны принимать только союзники. Хм, это она хотела еще дополнительно продавить на союз, не сочтите за грубость, роняя слова, начал парень. Но пока что ваше предложение звучит очень сомнительно. Ваши надежды на большой размах вашего же проекта в будущем ни в коем разе не отражают его истинную перспективность. А потому мы чуть позже презентуем вам его как подобает, и вы решите, стоит ли оно того, кивнула девушка серьезно. А сейчас, вмешался я, время для того, чтобы обсудить наше сотрудничество в вопросе уничтожения ячейки кровавых. Для начала я хотел бы спросить у тебя, Дим, чем это грозит нашим родам в случае успеха? Не станем ли мы еще более желанной мишенью для клана? Мишенью вы уже являетесь, но до недавнего момента вас недооценивали. Сейчас вас готовы уничтожить, выделив для этого необходимое число ресурсов. Однако, гады могут передумать, если увидят, что вы не сами по себе. Даже без вассалитета, сам факт нашего сотрудничества не укроется от врагов и переведет вас в разряд куда более крупной рыбы. Рыбы, которая может оказаться не по зубам какой-либо из ячеек клана в нашем регионе, а объединяться они в любом случае не станут. Либо же рыбы, на которую невыгодно нападать так поспешно. Это заставит врагов быть по отношению к вам куда более осторожными, тем самым предоставив вам некоторую отсрочку. В принципе, вражда с кланом так и так неизбежна, и мы были готовы к этому, прикинула Кэс. Отсрочка к началу активного противостояния с ними как раз то, что нам необходимо. То есть вы готовы помочь моему роду в уничтожении ячейки? Нахмурился Красный. Мда, звучит это, конечно, интересно при всем при том, что Красные в тысячи раз больше и могущественнее нас с Кэс. Однако, даже так, конкретно этому Красному сейчас не лишняя наша помощь, а нам как раз выгодна ему помощь. И, думаю, несмотря на всю его скептичность, союз между нами возможен. Да, явно не с Красными, как родом, мы далеко не на том уровне еще, но хотя бы с отдельными его представителями. Все верно, киваю. Вы дадите мне данные о местах, где вы предполагаете местонахождение ячейки клана. Я их все проверю. Когда найду утырков, проведу разведку, составлю план. его мы с тобой потом еще согласуем. Исходя из плана, я заготовлю набор уникальных артефактов под нашу задачу. Часть людей выделишь ты, часть мы с Кэсс отправим из своих. Верно, смотрю на нее. Им пригодится опыт сражений с кланом, кивает она. Это хорошая возможность его получить. Я улыбнулся и продолжил. После уничтожения врага ваш род, конечно же, расскажет людям о своей победе над целой ячейкой. Мне необходимо, чтобы ты упомянул и о роли моих артефактов в предстоящем противостоянии, а также, чтобы упомянул, что у меня есть собственный артефакторный магазинчик. До этого Дима слушал с хмурым лицом, прикидывая, насколько это все ему подходит, но на последних моих словах все же не смог сдержаться. А у тебя уже есть такой магазинчик? Когда успел? Как раз за время подготовки к атаке откроется, отмахнулся я. Там уже почти все готово. Понятно, отозвался парень немного отстраненно. Мне надо будет обсудить это решение со своими, но предварительно я согласен. Скажи, сколько людей думаешь отправить, сколько времени займет их подготовка, изготовление артефактов с учетом того, что сам я отправлю человек 50 и то, есть ли еще что-то, что мне надо знать? Перед разведкой мне нужно будет 2 дня на подготовку. Из своих я отправлю человек 5, а Кэс, я посмотрел на девушку. Столько же, и я тоже пойду, ответила она. Тогда ваши земли останутся почти беззащитными, прикинул Красный. Но если я заранее предупрежу Высший Свет о том, что мы пойдем на совместную миссию, тогда никто не посмеет лезть на ваши земли до нашего возвращения. Я кивнул ему и продолжил. На изготовление артефактов мне понадобится еще 2 дня, потом 1, чтобы отоспаться, плюс подготовить людей. Надо будет, чтобы твои тоже прибыли к тому моменту к нам на тренировку, и моих подтянут немного, и сами к новым артефактам приловчатся. Далее мы еще поговорили немного, но вскоре тема себя исчерпала. В следующий раз мы сможем поднять ее только когда Дима договорится со своими. Потому сейчас нам пришлось распрощаться и покинуть его бесконечно комфортное авто. Красный уехал прочь, а я еще некоторое время смотрел ему вслед, пока Кэсс не сказала. Все удивительно удачно складывается. Как бы потом эта удача не кончилась. Не кончится, помотал головой, а потом посмотрел на время и растерялся. Твою ж, я ведь даже не заметил, как оно пролетело. Надо уже потихоньку двигать к себе в деревню, управляющая уже должна была выполнить мое поручение. Мне пора, только и бросил Кэс. Надо разобраться с моей новой территорией. Она не стала задавать вопросов, а просто пошла по своим делам. Я же огляделся. Александра нигде не видно. Вроде бы, он ушел куда-то еще до того, как мы сели к Красному. Искать его я не собираюсь, если будет намечаться нечто опасно, просто позвоню. Тем более, у меня и так есть подозрение, где его найду. И я оказался прав. Погодник нашелся в том же доме, где меня в первый раз встретила управляющая. Полагаю, что могу теперь считать это место своей резиденцией. Все собрались в зале. Александр сидит в углу и хмуро оглядывает сидящих за огромным столом людей. Походу, этого гиганта специально собрали из нескольких столов поменьше до моего прихода, чтобы вместить здесь всех. А Алевтина людей сюда притащила действительно много. Человек 20, и среди них все простолюдины. Если они все вдруг взбунтуются и попытаются на меня напасть, не желая принимать такого человека над собой, все равно ничего не смогут мне сделать. Здравствуйте, я кивнул толпе и присел во главе стола. Первым делом я хотел бы поднять вопрос управляющей. Правда ли, что жители деревни выбрали ее на эту должность? Прошу отвечать по одному, в порядке очереди, начиная с вас. Я кивнул мужчине, сидящему ко мне ближе всего с левой части стола. Одет он в представительный темно-синий костюм тройку, волосы зализаны назад. Похож на бизнесмена. Все так, он кивнул. Далее отвечали и другие. Один за другим, четко соблюдая порядок. Никто не попытался ерепениться или выкидывать сюрпризы. Либо Алевтина здесь была единственная, кто готов был попытаться бросить мне вызов, либо она уже провела разъяснительную беседу с остальными. Хм, кстати, а что ей мешало позвать сюда только лояльных ей людей? Этим же вопросом задался и Александр. Когда все закончили с ответами, он выразительно хмыкнул и спросил скептически. А если мы у самих жителей деревни это спросим, они ответят так же, или вы все просто личные шавки этой сучки? Он кивнул на управляющую. Она набычилась, покраснела от злости и выразительно посмотрела на меня, но я не обратил внимания на ее злость, ведь все это время со всем тщанием сканировал лица других людей за столом, и, по итогу, пришел к выводу, что, все же, нет, все эти люди действительно те, кого я ждал. Среди них точно есть лояльные управляющие люди, но мне показалось, что каждый из них уверен в выборе управляющей, что деревенские действительно в нем участвовали. Ну ладно, допустим, раз так, то я попробую поработать с этими людьми, но по деревне все же надо будет пройтись и с людьми поговорить на этот счет, да и не только. Кстати, пора бы дать деревне название. Отведя выразительным взглядом каждого из сидящих за столом, я провозгласил: отныне наша деревня называется Лентяево. Такое название показалось мне интересным в сочетании с названием деревни Кэс. Удивительно, но никого не смутила его несерьезность, возражений не последовало. Потому я уточнил: кто из вас хочет обсудить с имперской канцелярией вопрос переименования деревни? Руку робко подняла одна девушка из правой половины стола, лет 30 на вид, розовые волосы и выдающегося размера зеленые глаза. Отлично, в таком случае я ожидаю, что ты управишься до завтра. Далее, роду Немидовых необходима своя собственная родовая гвардия. Мне необходимо, чтобы вы нашли желающих. Подождите, поднял руку старик, лицо его треугольное, морщинистое, но по глазам я бы не дал ему больше 30, больно много в них жизни, огня и решимости дать мне отпор. Все, кто хотел, уже ушли в свое время в гвардию барона Крицына. После того, как он отправился на каторгу, многие из них ушли и уже не вернутся под руку иному роду. Оставшихся же гвардейцев вам явно не хватит, а отбирать новых среди людей, которым это не интересно, по сути заставляя силком, я не согласен. Хм, а он мне уже нравится. Да, такой же наглый, как и управляющая, но пока он эту наглость проявил только в своем желании помочь людям, а это я уважаю. Мы и не будем набирать силком, отвечаю на его яростный взгляд. Но я уверен, что многие из тех, кто не пошел в гвардию к Крицыну, все же согласятся пойти в мою. Для этого вам надо будет втолковать людям, какие условия я предлагаю. Во-первых, каждого из них я обязуюсь обучить магии. Видя, как глаза людей вокруг округляются, поясняю: как-никак, я колдун, и мне не обязательно делать детишек для увеличения числа людей, которые владеют силой рода. Надо всего лишь передавать знания. Все гвардейцы, что отличатся в своей магии или службе роду, будут приняты в род. Помимо прочего, гарантирую регулярное жалование в 100 тысяч для начала, и оно будет расти со временем. Кстати, насчет обучения магии. Это касается не только гвардейцев, но и работников нашего будущего артефакторного завода. Их тоже поищите среди людей. Старик скептически хмыкнул, но сказал лишь одно: я найду вам людей для гвардии. Тут же вмешался другой человек, женщина, на вид лет 50, упитанная, с короткими волосами и низким хриплым голосом. Если вы не против, я хотела бы заняться вопросом завода. При правлении Крицына управлением семейного бизнеса занималась исключительно его родня, потому вы не найдете никого из управляющих его предприятий. Но я была в свое время заместителем такого управляющего и кое-что смыслю. Также, я хотела бы уточнить, вы же обучите не только непосредственных производителей, меня, если примете в должности управляющий завода, тоже же надо будет обучить. Да, хотя бы для понимания технологического процесса и возможности его оптимизации. Она так по-детски опустила глаза, что я аж удивился. Эта женщина прям горит возможностью освоить магию и, думается мне, в благодарность за подобную возможность горы свернет, лишь бы поспособствовать возвышению рода, который ее даст, моего рода. Таких людей мне вскоре понадобится много, ведь именно их силами я смогу поработить врагов и обзавестись верными союзниками. Их силами наберу влияние для достижения своих целей, а после каждому из них отплачу соразмерно. Глава 18. Барон варит табличку. Господин, подождите. Пожалуйста, дайте лучше я. Просит мужики, но я не поддамся их уговорам. Ведь сейчас на моей лице огромная сварочная маска, рядом сварочный аппарат, и я не собираюсь отступать. Полетели во все стороны искры, я веду сопло по металлу неумолимо, а рабочие вокруг взирают на мои кривые швы с ужасом. Но ничего, это первая табличка с названием моей деревни, а потому я считаю, что она должна быть сделана мной, сделана с душой, и неважно, насколько она кривая и косая. Я сам отрезал для нее металл, нанес название деревни, подобрал трубы, которыми сейчас ее укрепляю и на которых она будет стоять. Далее мы с мужиками поехали на границу Лентяево. Под шокированными взорами мужиков я сам, своими руками, при помощи лопаты выкопал ямку. Ну, начал своими руками, но ямка вышла неглубокая и мужики показали мне, как надо бурить. После этого я замешивал бетон, вставил табличку в ямку и рабочие помогли мне залить ее бетоном. Благо, температура и влажность подходящие, табличку мне пришлось поддерживать своими силами всего час. Далее бетон схватился и табличка теперь может стоять сама. Да, состав еще не скоро затвердеет. Надо прождать около месяца, прежде чем засыпать лунку землей, но это уже мужики сделают без меня. Так же, как и изготовит еще несколько табличек и расставит их на всех въездах и выездах из Лентяева. Когда я уходил, прощались мы с рабочими тепло, они проводили меня с улыбками. Я не стал ловить машину или еще как сокращать себе время на путь до резиденции. Иду ножками и слушаю, о чем говорят люди. Никто из них пока меня не узнает, да, впрочем, и не надо. Если сейчас везде развешаю свои фотографии с указанием, что именно я здесь главный, так просто ходить по Лентяево больше не смогу. Зашел в магазин, попросил себе пирожок и уточнил у продавщицы. Я тут недавно. Не против кое-что подсказать, что хотите знать? Заинтересовалась женщина. Просто у вас же недавно новый барон, а еще новая управляющая. И если баронов не выбирают, то управляющую, как я слышал, поддержали жители деревни, чтобы она могла занять свою должность. Это правда? Ао, ты про Алечку? Тут же заулыбалась продавщица. Да, хорошая она девушка, достойная. Очень рада, что новый барон не решил действовать поспешно и не стал тут же лишать ее должность. Она очень старалась, чтобы ее получить. О, правда, восхитился, заинтересовался я. А можете подробнее рассказать, если не секрет, а то, скажу честно, очень мне интересна ваша деревенька. А зачем тебе? Нахмурилась женщина. Чем это мы тебя заинтересовали? Понимаете? Просто у вас тут так уютно, приятно находиться, начал я. Вот я подумал и решил, что хочу здесь жить. Уже нашел себе дом, радуюсь. У вас тут очень хорошо. Но каким я могу быть деревенским, если ничего не знаю о других жителях? Ао, это хорошо, это похвально, заулыбалась женщина. Так и быть, расскажу и в подробностях. Дело в том, что судьба с нашей Аленьки сложилась несправедливо. Ей было 20 лет. Она хотела выучиться на административную должность в Бурситете и отлично с этим справлялась. Но однажды ее приметил наш прошлый барон и против воли сделал своей наложницей. Учебу в Бурситете пришлось бедной девочке бросить. 2 года не доучилась всего. Но она у нас девочка толковая, продолжала учиться самостоятельно. Потому, когда недавно барона на каторгу забрали, многие очень радовались. Наша Аля стала свободна. И сразу, как это случилось, она подсуетилась, пытаясь стать управляющей, и жители ее поддержали. У Али все получилось. Она потом еще напряженная такая была после всего этого. Боялась, что новый барон сразу же разжалует, как придет. Повезло, что этого не случилось. Да вот только, скажу честно, боюсь, что теперь как бы он на нашу девочку глаз не положил, нахмурилась женщина. Все же молодой, горячий и какой-то сомнительный. А Аля-то у нас красотка. Вряд ли он сможет пройти мимо. Блин, знаете, вы так об госпоже управляющей рассказываете, начал я. Неужели вы с ней знакомы? А как же? Продавщица улыбнулась. Она только освободилась, как всем деревенским помогать стала. Вообще, у нас же раньше поселок был большой, городского типа, как говорится, так что немногие знали о судьбе бедной девушки. Но сейчас, после разделения, когда Аля расстаралась, о ней знают все. Знают ее все. Да, не в бывшем поселке городского типа, но хотя бы в нашей новоиспеченной деревне. Не радует только, что назвали нашу деревню так, женщина поморщилась. Лентяево. Как будто у нас тут одни лентяи сидят. Вон, Алечка у нас совсем не лентяйка. Да и я с мужем тружусь в поте лица на благо деревни. Пекарню вот свою теперь открываем. К магазину пристройкой сделаем. Думаю, вы слишком строги к новому барону, улыбаюсь. Я думаю, что он решил назвать так деревню, чтобы люди видели контраст и запоминали ее. Потому что, вот представьте, прочитают они название на въезде в деревню, подумают, что тут люди ленивые. Да вот только уже в самой деревне увидят, какие здесь все трудяги и, удивившись, на эмоциях запомнит деревеньку, оборону и хорошо. Чем больше людей знают о Лентяево, тем проще ее развивать, не думайте. Ну, может и так, почесала подбородок женщина. «Надеюсь, что так, хотя сейчас еще рано что-то про него и его намерения говорить. Как говорится, поживем увидим, а с вас 50 рублей». Я оплатил картой, после чего уже продавщица задала мне вопрос: «А вы надолго к нам приехали, и зачем?» «Я жить приехал», улыбнулся ей. «Знаете, устал от города, а у вас здесь так уютно, мне прям нравится. Тоже работать у вас хочу, пользу приносить». «Ао, ну это правильно», протянула женщина, тоже широко улыбнувшись. «Тогда добро пожаловать в Лентяево». Когда я вышел, на телефон пришло сообщение от управляющей. Она сообщила, что человек, который был назначен разобраться с доставшимся мне куском предприятий Крицына, привел их в адекватное состояние. То есть, они нам сейчас не то, чтобы полезны, но уже кое-как работают. Управляющих новых получилось сделать из старых опытных работников, процессы наладить и согласовать с частью предприятий на территории КС. А вот оптимизация всего этого и переподписание контрактов для сбыта продукции еще предстоит в скором времени. Сказать, что я порадовался, ничего не сказать. Ведь единственный человек, который мог справиться с этой задачей, еще вчера этого делать не хотел, но уже сейчас вон как справляется. И неудивительно, когда власть только поменялась, ты, хочешь не хочешь, но будешь шевелиться. Так всегда происходит. Люди пытаются новой власти угодить. Тем более, что она первое время обычно особенно внимательна к проколам своих подчиненных. А вот если эта власть еще и угрожает лично тебе, что вырвет кадык, сложно не согласиться с ее доводами и не взяться за работу. Не подумайте, я не злодей. Просто тот очень нехороший человек, который сейчас занимается нашими сельхозпредприятиями, раньше был одним из немногих доверенных лиц Крицына. Даже при том, что он не имеет родословной, он был к барону ближе, чем собственные дети. И неудивительно, ведь мужчина был личным дворецким и, по совместительству, секретарем барона. Чего только он не творил по воле своего хозяина. Вообще, его стоило бы посадить в тюрьму за все, что он натворил, а лучше просто прибить. Но пока нельзя. Он имеет в своей мерзкой головешке слишком много знаний, которые могут помочь людям. Слишком много знаний, которые полезны Лентяево. Потому мне пришлось принять нестандартное решение. Я решил его не наказать, а перевоспитать. Теперь все время он проводит под наблюдением. Люди вокруг постоянно меняются, но объединяет их всех две вещи. Во-первых, все они очень внимательны и следят за каждым шагом дворецкого. Если вдруг он решит подставить меня как-то или испортить жизнь деревенским любым возможным способом, то они это заметят. Во-вторых, у каждого из них есть них по очень массивному кожаному ремню. А потому, когда один из наблюдающих заметит хоть один маломальский грешок дворецкого, он снимет ремень и набьет тому задницу. И не подумайте, я против воспитания через насилие, если это касается, например, детей. Но дворецкий Крицына раньше творил такое, что он определенно достоин испытать хотя бы маленькую толику боли, которую наносил другим. Пока я об этом думал, успел добраться до резиденции. Я не стал останавливаться в какой-либо ее комнате, просто прошел дом насквозь, оказавшись во дворе. И да, в моей резиденции есть свой собственный закрытый двор, очень большой и солидный, что неудивительно, ведь раньше она принадлежала одному из сыновей барона, а дети аристократов, как известно, зачастую те еще избалованные придурки. Вон, люди вокруг ютятся в небольших домиках и квартирках, впахивая до седьмого пота, а этот жил, ничего не делая, в роскоши. Во дворе меня ожидали 13 человек, почти все их них, бывшие бандиты из Молотов. 10 из них бойцы и пойдут в мою гвардию, еще трое, специалисты. Один из них, Геров Дима. Помню, как еще не так давно мы с КС допрашивали его, решая, отдать ли полиции или пусть на нас поработает. В итоге пришли к выводу, что парень исключительно полезный, ведь он не имеет вредных привычек, хорошо разбирается в электронике и всей душой обожает различные системы автоматизации и оптимизации. Собственно, потому я и отправил его на помощь к бывшему дворецкому Крицына, Альберту. Пусть вместе налаживают мои сельскохозпроизводства. Еще среди специалистов есть компьютерщик. Тоже парень неплохой, ему я дал задание сделать сайт нашей деревни, расписать там, что мы предлагаем, чем занимаемся. Помогать ему будет его сестра, которая уже давно пытается стать блогером. Она единственная из этой толпы, кто не состоял в Молотах, но притом она крепко с ними повязана. Все же сложно красивой девушке живется в неблагополучном районе, если ее никто не поддерживает. Ее задача отныне – снимать блог про нашу деревню и ее стремительное развитие. Люди должны видеть, какие мы молодцы, потому что тогда они захотят иметь с нами дело. Таким образом, я планирую привлекать к нам ценных кадров или союзников. Стоило втолковать все это компьютерщику с блогершей, я сразу отправился в Малое Лежебоково. Как раз сейчас там в поте лица трудятся застройщики из Караева, и мне нужен их главный, яйцеголовый. Нашел я его довольно быстро и первым начал разговор. «Здравствуй, я тут кое-что уточнить хочу. Хочешь больше денег? О том, что мы с КЭС только отгрузили ему вторые 50 миллионов и снова намели, я предпочел не думать. Все же оставшуюся сотку платить не скоро. К тому времени уже успеем начать массовую продажу артефактов. Плюс заберем часть трофеев из вылазки на кровавых, плюс сбыт продукции, накопившихся на предприятиях Крицына. Короче, как-нибудь заработаем. Потом. А сейчас надо заранее распределить деньги. И вам здравствовать, барон». Улыбается мужчина ну прям очень широко. Удивительно, как же я его смог обрадовать всего парой слов. «Конечно хочу. Что ж», протянул я загадочно. «Мне надо, чтобы ты отгрохал на территории Лентяева завод. Большой и солидный. Делать я буду артефакты, план пришлю, когда разберусь с делами. У меня тут завал намечается просто, но ты имей в виду, что у меня есть для тебя работа. А то еще очередь у тебя выстроится, а я не хочу стоять в ее конце». «Ой, барон, да что вы!» — возмутился моим словам яйцеголовый. «Ради вас я любую очередь подвину. Конечно же, я согласен. Жду проект». «Отлично, с этим тоже разобрался. Далее я поехал на совещание с советом. Именно так я решил назвать людей, с которыми вчера меня познакомила Алевтина. И сегодня мы будем обсуждать тему дальнейшего вектора развития деревни и ее перспектив. Вообще, еще вчера мы затронули эту тему, но пока так, вскользь. Слишком уж важно было раздать первоначальные указания ответственным и разобраться с тем, как они будут их воплощать. Например, той самой женщине, что теперь ищет мне работников для будущего артефакторного завода, или деду, что ищет гвардейцев. А еще ж есть дворецкий Альберт, что пыхтит на заводах сельскохозяйственных. Все эти люди очень заняты и на совещании их не будет, зато с остальными я, наконец, обстоятельно поговорю. Точнее, в этот раз я буду преимущественно слушать. Вместо того, чтобы все говорили толпой, перебивая друг друга, я решил сделать умнее. Сказал им, чтобы подготовили для меня презентацию, которая расскажет все необходимое о деревне и вопросах, которые надо решить. Презентовала ее будет розоволосая девушка, та самая, которой я вчера поручил заняться оформлением нового названия деревни. И она меня в этом плане очень порадовала. Даже не знал, что бюрократы могут работать так расторопно. Каким образом она так их расшевелила, спрашивать не стал, но выписал премию за старания из бюджета деревни. А вместе с тем, назначил ее своим личным секретарем и сказал, чтобы набрала нам штат из всяких представителей бумажных войск, которые будут работать под ее руководством. Презентацию я смотрел очень внимательно, слушал и внимал все, что говорила девушка. Все важное записывал в блокнотике, готовя указы. Потом мы обсуждали их с советом, утверждали, дополнительно думали. Все было хорошо, только бесило одно слово. Оно звучало почти в каждом предложении. Я даже на какое-то время научился его игнорировать, пока мне не сказали: «Господин, все это, конечно, хорошо. Не сомневаюсь, что все это приведет Лентяево к процветанию, но процветание имеет некоторые последствия». Я посмотрел на мужчину, который это сказал. Он низенький, но очень крепкий, постоянно отводит глаза, будто бы боится последствий своих слов. «О чем ты говоришь?» — уточняю с сомнением. «Понимаете ли, для выполнения всех планов нам надо будет привлечь людей. Плюс еще часть заинтересуется и придет в процессе сама из-за того, как классно у нас станет. И всех их надо будет где-то размещать, а нам просто негде. А построить?» — протянул я, но вдруг вспомнил презентацию. Там была отчетливо показана небольшая величина наших территорий и их занятость. Это и озвучил мужчина. «Строить тоже негде, господин. Нам нужны либо новые территории, либо строиться ввысь. Но, чтобы строиться ввысь, надо договариваться с людьми, чтобы они временно ушли из своих домов и на их месте построили нечто более высотное, куда мы их переселим в будущем. Однако это будет проблемой, ибо люди любят свои небольшие домики». «Подожди, прошу я мужчину, но у нас же есть несколько пятиэтажек. Может, просто дополнительных этажей им накинуть? Ну, можно, конечно, поморщился мужчина, но не классическими методами. А какими? Надавил я. На такое способны рабочие рода Теневых. В Железняках есть их резиденция, род здесь довольно хорошо развернулся, но из-за неудовольствия главы города по отношению к вашему роду и роду госпожи Дарк могут возникнуть проблемы, то есть мы можем не договориться с ними. Переваривая его слова, я ненадолго задумался. Слова мужчины для меня не новости, но это не отменяет того, что проблему надо решать. Хм, я слышал, тут где-то поблизости есть город Тимина. Знаешь, название такое. Он случайно с Теневыми никак не связан? Господин, ваша мудрость поражает. Улыбнулся, все так же отводя взгляд, мужчина. Да, это так, но зачем вам эта информация? Да я вот думаю, если я приеду к главным из рода Теневых и расскажу, что какой-то жалкий глава города смеет мешать им работать, то, пожалуйста, господин, не надо. Тут же запаниковал мужчина. Даже если вы как-то к ним пробьетесь, даже если договоритесь, это будет стоить так дорого, да и глава города. А вот он и сказал то, что я слышать за сегодня уже задолбался. От негодования даже не смог сдержать себя и воскликнул. Да черт возьми, неужели все в этом мире действительно подвязано на деньги? Как же бесит, как же их не хватает, откуда их столько взять? Схватившись за голову, сижу и злюсь. Ведь реально, у нас и так на малое лежебоково денег критически не хватает, так еще и во время совещания мне постоянно о них говорили. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Аж голова уже от этого слова раскалывается. Это выводит меня из себя. Все, решено. Пора раз и надолго этот вопрос решать. Внезапно мне на телефон раздался звонок. Сначала, посмотрев на него, я даже подумал кинуть его об стену. А потом пришла мысль, а вдруг это от автора. Здравствуй, дорогой читатель. Я просто хочу напомнить, что книгу стоит добавить в библиотеку, поставить лайк и оставить комментарий. Последнее, самое важное, нельзя читать, тем более за бесплатно, и не оставлять комментарии. Особенно сейчас, когда ты, с остальными читателями, начитала, уже больше 100 часов, а комментов ноль, непорядок. И я очень надеюсь, что ты его поскорее исправишь, вот. Так что давай, успехов там тебе, не хворай. Я пошел работать дальше. Глава 19. Да ничего, я не умираю. Я забыл, просто забыл. Твою ж, и ведь Кэсс мне утром напоминала, но у меня все равно вылетело из головы. Встреча с главой города, та самая, к которой нам надо было набрать влияние и, походу, мы не успели. В принципе, неудивительно. Времени действительно было мало. Ладно, это все точно не повод паниковать. Как-нибудь выкрутимся, чтобы этот придурок не придумал. Собираться мне пришлось в темпе. Даже душ принять не успел. Костюм пришлось натягивать на грязное тело. Точнее, чистое, но не для подобного мероприятия. Надел я свой лучший, по сути, единственный недешманский. Потом выбежал на улицу и тут же запрыгнул во внедорожник Кэс. Она, как и я, в том же, в чем была и на балу. Мда, не очень представительно выходит. Ну и пофиг. В резиденцию главы города мы зашли уверенно, с высоко вздернутыми подбородками, прям настоящие аристократы. До кабинета Железина нас вызвалась проводить какая-то очень дорого одетая дамочка. Я не обратил на нее особого внимания, вместо этого предупредив Кэс. Я имею некоторый опыт общения с подобными людьми. Потому, когда он начнет нести всякую фигню, позволь отвечать мне. Окей, только и бросила девушка в ответ. Волнения я в ее глазах не заметил, только стальную несгибаемую решимость. Пока шли, отметил, что системы защиты тут поистине титанические. Контуры столь жирные, что на любом из них можно все это здание целиком подвесить, и он выдержит. Если решим вдруг устроить заварушку, шансов не будет. Совсем. Кабинет главы города оказался на третьем этаже. Все, что сделала напоследок провожатая, кивнула на дверь, после чего развернулась на пятках и, виляя бедрами, пошла прочь. Я усмехнулся и постучал, твердо, с ровно выдержанным интервалом между стуками. Вскоре с той стороны раздалось: «Заходите. Если сейчас разберемся с этим придурком, то проблема безболезненного увеличения высотности Лентяева будет решена», — держал я в голове, открывая дверь. Увидев мужчину, тут же киваю ему, говоря: «Здравствуйте, Тимур Константинович». Поздоровалась и Кэс. Мы прошли на середину комнаты и остановились. Сам глава города сидит в массивном кожаном кресле за основательным столом из красной породы дерева. «Здравствуйте», — отозвался мужчина с запозданием и нахмурился. «Не очень красиво с вашей стороны пребывать в подобном виде на столь важную встречу. Явно намекает на то, что мы посмели в бальном заявиться на личную встречу. Неужели разнос с порога, а он решил не церемониться? Да и, не считаете ли вы, дорогие мои гости, что стоило бы поклониться при входе? Все-таки разрыв в статусе у нас немалый, а вы киваете, как равному. Изволю напомнить, я, князь», — мужчина припечатал голосом, — «а вы лишь жалкие новорожденные баранишки». Презрение в его голосе можно черпать ведрами, но ни я, ни Кэзс даже бровью не пошевелили. «Все верно», — киваю ему, — «и тем не менее это не значит, что мы будем присмыкаться. Мы не ваши вассалы или слуги. Да, у нас меньше территории и привилегий в империи, но это не отменяет того, что мы тоже аристократы». В голосе моем нет вызова, нет звенящего металла, он пуст, я просто констатирую факты. Дерзко, — хмыкнул Железин. — «Что еще скажешь, баранишка? Что вы, князь? Я не позволю первым начать предметное обсуждение. Все-таки вы здесь хозяин, вы нас пригласили. Я, как гость, смиренно дождусь, пока вы озвучите цель приглашения. Понимаю, что он может этим всячески воспользоваться, в том числе и заставить нас стоять здесь часами, но и противостоять ему слишком нагло тоже пока не могу. Разрыв в статусе, черт его подери, все же имеет некоторое значение. И я не про то, что он князь, а я лишь барон, а про разницу масштабов наших владений. Род Железина — один из сильнейших в империи. Он лишь немного уступает тем же красным, распространяя, не без помощи многочисленных вассалов, металлы и драгоценные материалы по всей территории государства. К счастью, пользоваться возможностью глава города не стал. Сначала вы двое помешали моему вассалу выполнить данное ему поручение, данное мною. Далее вы и вовсе посмели подставить его, заманив в ловушку, уничтожив его род. Он был моим вассалом, но вы даже не попытались урегулировать конфликт, обратившись ко мне. Нет, вместо этого вы решили мешать моим планам, решив все сами. Я требую, чтобы вы компенсировали потери». Он опять попытался прибить нас голосом к земле, но не получилось. Я вижу, как его это бесит, а потому решил чуть сгладить углы. «Мы признаем, что помешали вашим планам, и выражаем свои сожаления. С уверенностью готов заявить, что мы не оставим все так просто и восполним потери города так, как сами сможем. Меня устроит только мясо. Вы должны предоставить городу суммарно 10 тысяч тонн говядины и свинины до конца этого года». Ну ничего себе. Судя по данным из презентации моих людей, до разделения территории Крицин предоставлял максимум 8 тысяч за весь год. А теперь от нас, имеющих всего половину его территорий, просит на 2 тысячи больше. И это при том, что выдать их надо за неполный год. У нас есть дней 200. И ведь этому утырку объемы, что предоставлял Крицын и можем предоставить мы, не особо важны. Вчера мне в презентации показывали статистику. В среднем в Хладной империи потребляется по 70 килограмм мяса в год на душу населения. В Железняках около 4 миллионов жителей, то есть потребляют они около 240 тысяч тонн мяса в год. Что значит в этом объеме 10 тысяч? Железину надо просто запросить у других поставщиков совсем немного большие объемы и все. Вопрос исчерпан. Но нет, он давит на нас. Тимур Константинович, если допустить, что мы не справимся с поставленной вами задачей, чем это нам грозит? Чувствуя свою победу, он разулыбался. Не считайте меня извергом, дорогие мои. Вам всего лишь надо будет принести моему роду вечную вассальную клятву и жить дальше припеваючи. Как же они задолбали со своими вассальными клятвами. Но у меня есть, что на это ответить. Боюсь, это невозможно. Я покачал головой, и не потому, что мы не хотели бы компенсировать затраты, чисто по физическим причинам. Мужчина нахмурился, пытаясь испепелить меня взглядом. Плюс я хотел бы вам напомнить, что мы с моей дорогой союзницей не имели никакой возможности обратиться к вам за помощью, когда началась война с родом Крицыных. Артемий Евгеньевич тогда напал столь стремительно, что ему для того понадобилось даже оскорбить вас, сбежав с организованного вами мероприятия. Но не подумайте, я не пытаюсь этим фактом оправдать нас, ведь мы действительно нанесли удар экономике города и компенсируем его, но не только мясом, которое мы вам продадим. Наши роды собираются зарабатывать на куда более широком профиле различных задач, и все они, так или иначе, завязаны на ваш город. То есть вы хотите сказать, что мои жители должны голодать из-за вашего нежелания развиваться в сельхознаправлении. При всем уважении, Тимур Константинович, но я знаю, сколько примерно ваши люди потребляют мяса. И, даже если мы с баронессой Дарк полностью бросим это направление, никому не придется голодать. В ваших силах правильно распределить ресурсы между всеми жителями, ведь мы далеко не единственные ваши поставщики. И, имею смелость предположить, что мы стоим как бы не на последнем месте по количеству предоставляемой мясной продукции. Ответом мне стал новый давящий взгляд князя. Как он до сих пор не понял, что со мной такое не работает. Но нет же, давит. Я смотрю ему прямо в глаза, но он не сдается и давит. Не соизволите ли объясниться, откуда обладаете подобной информацией? Конечно, Тимур Константинович, склоняю голову. Мои подчиненные в Лентяево просветили меня насчет количества потребляемого населением мяса и его ведущих поставщиков. Очевидно, что для обеспечения ресурсами такого крупного города, как Железняки, вам необходимо сотрудничать как минимум с одним из них. Но логично будет, если вы работаете сразу с несколькими. Мы с союзницей не идем с ними ни в какое сравнение. Что ж, ваша правда, раздраженно цыкнул мужчина. Вы и вправду жалкие. Но просто так простить вашу наглость я все же не могу. Хотя бы жалкую компенсацию городу в 50 килограммов золота выделить сможете? Мать твою, у нас столько наберется только в том случае, если взять все из запасов внука этого ублюдка. Да вот только Петр рассчитывает, что все эти запасы уйдут на артефакты, он хочет получить с них какой-то выхлоп. Мы и так затянули с началом производства, а если еще и не сможем отплатить ему за все, что парень нам великодушно предоставил, это недопустимо. Сколько у нас есть времени на сборы средств? Бушующим внутри эмоциям я прорваться не позволил. Протянул князь, явно пытаясь нас подразнить. Месяца вам хватит? Я внутренне осклабился. Если у Димы не возникнет проблем с тем, чтобы договориться с родственниками. Если потом и мы сами не оплошаем с переговорами, то трофеев с вылазки против ячейки клана должно хватить и на то, чтобы расплатиться с главой города, и еще останется. Благо, времени у нас с приличным запасом, даже если по этому направлению все пойдет через задницу.